информативно движется фактическими фигурами и наполнена струящимся светом. Поэтому я называю ее инфраманом. Странно, что «Железную женщину» до сих пор не экранизировали. Андрей Вознесенский.